Однажды, еще в начале, в период самой горячечной влюбленности, мы поздно вечером шли вверх по улице ко мне домой, и Линда после паузы в разговоре вдруг говорит: «Карл Уве, я должна кое-что тебе сказать». «Да». «Я однажды пыталась покончить с собой». «Что ты такое говоришь?» Она не ответила, шла, опустив глаза. «Давно?» — спросил я. 2 года назад примерно, когда я лежала в больнице». Я посмотрел на нее, но она не хотела встречаться со мной глазами. Я остановился и обнял ее. Мы простояли так долго. Потом поднялись в подъезд, зашли в лифт. Я отпер дверь квартиры. Линда села на кровати. Я распахнул окно, и звуки летней ночи хлынули в квартиру. «Чаю хочешь?» — спросил я. «Очень». Я пошел на кухню, включил чайник, достал 2 чашки и положил в каждую по пакетику чая. Я принес ей чай, встал со своей чашкой у окна, пригубил чай, и она стала рассказывать ту историю. Мама забрала ее из психиатрической клиники. Они должны были съездить домой за какими-то вещами. Около дома Линда рванула бегом вперед. Мать за ней. Линда бежала изо всех сил. В подъезд. Вверх по лестнице. Бежала в квартиру и кинулась к окну. Когда мать влетела в комнату, через считанные секунды Линда уже открыла окно и забралась на подоконник. Она уже шагала вниз, но мать успела добежать, схватить ее и втянуть внутрь. «Я взбесилась. Мне кажется, я могла мать убить. Я набросилась на нее с кулаками. Мы 10 минут, наверное, дрались. Я опрокинула на нее холодильник, но она оказалась сильнее меня». Конечно же, она оказалась сильнее. В конце концов, она села верхом мне на грудь, и я сдалась. Она позвонила в полицию, они приехали, забрали меня и отвезли назад в больницу. Линда замолчала. Я посмотрел на нее. Она в ответ глянула на меня, быстро, как птица. «Я очень стыжусь той истории», — сказала она. «Но решила, что однажды расскажу тебе». Я не знал, что ответить. Между нашим сейчас и ее тогда пролегла пропасть. Во всяком случае, мне так казалось. Но что чувствует она? «Почему ты это сделала?» — спросил я. «Не знаю. Думаю, я и тогда не смогла бы ответить. Но я помню предысторию. Я была в маниакале несколько последних недель лета. Как-то ко мне зашла Микаэла и нашла меня на кухонном столе. Я сидела на корточках и бубнила числа. Они с Элегор отвезли меня в психиатрическую неотложку. Врач дал мне успокоительного и спросил Микаэлу, может ли она подержать меня у себя несколько дней. В течение осени фазы менялись. Но потом я застряла в такой глубокой депрессии, что не знала, выберусь ли из нее. Я избегала людей, чтобы кто-то не оказался последним, видевшим меня живой. Психотерапевт, к которому я ходила, спросила, бывают ли у меня мысли покончить с собой. В ответ я разрыдалась, и она сказала, что не возьмет на себя ответственность оставить меня так до следующего сеанса. Меня забрали в больницу». Я потом видела протокол собеседования при поступлении. От вопроса до моего ответа проходит 10 минут, говорится в протоколе, и я помню, что так и было. Я почти не могла говорить, не могла ничего произнести. Слова куда-то ушли, и все ушло куда-то далеко. Лицо одеревенело, никакой мимики. Исчезло. Линда взглянула на меня, и я присел на кровать. Линда отставила чашку на столик и откинулась на спину. Я лег рядом. В темноте за окном была тяжесть, какая-то пресыщенность, чуждая летней ночи. По мосту внизу прогрохотал поезд на Риддарфьорден. «Я была мертвой», — сказала она. «Не мечтала свести счеты с жизнью, нет». Я уже рассталась с ней. Когда терапевт предложила госпитализацию, я почувствовала облегчение, что обо мне позаботятся. Но когда я приехала в больницу, все. Невозможно. Я не могу там находиться. Тогда я это и задумала. Единственный мой шанс выйти оттуда был взять разрешение съездить домой за вещами и одеждой. Кто-то должен был сопровождать меня, и в этой роли я не представляла себе никого, кроме мамы. Она замолчала. Но если бы я правда хотела это сделать, я бы сделала. Теперь я так думаю. Можно было не открывать окно, а броситься прямо в стекло. Для такого дела никакой разницы. А вот именно эта осторожность... Нет, если б я по-настоящему хотела, то довела бы все до конца. «Хорошо, что не смогла», — сказал я и погладил ее по волосам. «Или ты боишься, что снова накатит?» «Боюсь». Мы замолчали. Хозяйка квартиры гремела чем-то за дверью. Над нами на террасе на крыше кто-то кашлял. «А я нет», — сказал я. Она повернула голову в мою сторону. «Ты? Нет?» «Нет». «Потому что я тебя знаю». «Не целиком». «Понятное дело», — сказал я и поцеловал ее. «Но я уверен, что это никогда не случится снова». «Тогда я тоже в этом уверена», — сказала она, улыбнулась и обняла меня. Нескончаемые летние ночи, светлые, распахнутые, когда мы на черных машинах такси одни или в компании перемещались между кафе и барами в разных частях города, и опьянение не было деструктивным или опасным, а только волной, поднимавшей нас выше и выше, исподволь становились темнее. Небо как будто привязали к земле, стреножив, легкое и текучее. Оно огрузло, застыло на месте, и ночь теперь замирала тихо и недвижно. Черная завеса, которая опускается вечером и поднимается утром, так что порывистую, летучую, летнюю ночь вдруг стало невозможно себе представить, как сон, который мы, проснувшись, напрасно пытаемся оживить в памяти. Линда начала учиться в театральном институте. Вводный курс оказался тяжелым. Студентов ставили во все мыслимые и немыслимые ситуации. Идея была, похоже, такая, что если на них давить, они большему научатся сами. Ненароком и между делом. По утрам, когда она на велосипеде уезжала в институт, я шел к себе в квартиру писать. Историю об ангелах я сплел с историей женщины. Она лежит в 1944 году, в родильном отделении. Она только что родила ребенка, и мысли ее растекаются во все стороны. Но текст не клеился, не тянул. Однако я продолжал, вырабатывал страницу за страницей и не очень расстраивался. Самым важным, нет, единственно важным в моей жизни была Линда. Раз в воскресенье мы обедали в Вестермальме, недалеко от Карла Плана, в кафе под названием «Оскар». Мы сели на улице. Линда набросила на ноги плед. Я ел клаб-сэндвич, она салат с курицей. Улица полнилась воскресным тихим покоем. Церковь за углом только отзвонила к обедне. Три девушки сидели за столиком позади нас. Дальше за ними двое мужчин. По столам впереди у дороги скакали воробышки. Вели они себя как ручные. Невысоко и часто подскакивая, добирались до тарелки с объедками и низко наклоняли голову, засовывая весь клюв в еду. Вдруг на небе черная тень. Я задираю голову и вижу огромную птицу. Она пикирует в сторону столов, баражирует над тем, что с птицами, хватает когтями воробья и взмывает вверх. Я оглянулся на Линду. Она смотрела в небо, открыв рот. «Хищник! Только что правда?» — утащил воробья. «Или мне привиделось?» — спросил я. «Такого ужаса я еще в городе не видела. Кто это был? Орел? Ястреб? Бедный воробышек?» «Ястреб, скорее всего», — сказал я и засмеялся. Разыгравшаяся сцена завела меня. Линда смотрела на меня смеющимися глазами. «Мамин отец был лысый», — заговорил я. «Только сзади венчик седых волос. Когда я был маленький, дед говорил, что волосы забрал ястреб Куроцап. Показывал на себе, как ястреб вонзил когти ему в волосы, сдернул и усвистал с ними, и в доказательство показывал на оставшийся венчик. И я долго ему верил. Стоял, задрав голову, и высматривал в небе ястреба, но он больше не прилетал». «До сегодняшнего дня», — сказала Линда. «Не факт, что это тот же самый», — напомнил я. «И правда», — сказала она и улыбнулась. «Когда мне было 5 лет, у меня был хомяк. Он жил в клетке. Летом мы брали его с собой на дачу, и там я ставила клетку на газон, а хомяка выпускала погулять по травке рядом. И вот однажды я стою на террасе, смотрю, как он там копошится. Вдруг с неба камнем падает ястреб и, упс, уносит моего хомяка». «Правда?» «Да». «Ужас какой!» Я засмеялся, отодвинул тарелку, зажег сигарету и наклонился вперед. «А у деда было ружье. Это я помню. И он иногда стрелял ворон. Но одну не пристрелил, а ранил. Вернее, он отстрелил ей лапу. И она так и живет на хуторе до сих пор. По крайней мере, Хьяртан так говорит. Одноногая ворона с выпученными глазами». «Фантастика», — сказала Линда. «Такой птичий капитан Ахав», — сказал я. «А дед бороздил хутор туда-сюда, как большой белый кит». Я взглянул на нее. «Жалко, ты с ним не познакомилась. Он бы тебе понравился». «А ты с моим?» «Ты была рядом, когда он умер, да?» Она кивнула. «У него случился инсульт, и я поехала в Норланд. Но пока добралась, он уже умер». Она взялась за мою пачку сигарет и посмотрела на меня. Я кивнул, она взяла одну. «Но дружила я с бабушкой. Она приезжала к нам в Стокгольм и сразу брала хозяйство в свои руки. Первым делом вымывала весь дом. Готовила еду, пекла пироги, занималась нами. Она была очень сильная». «У тебя и мама такая». «Да. И она становится все больше похожа на бабушку. Особенно, когда она закончила играть в Драматене и уехала из города. Она как будто вдруг вспомнила ту свою прежнюю жизнь. Овощи со своего огорода, никаких магазинных полуфабрикатов, 4 морозильника, забиты мясом рыбой с распродаж, и плюс к тому она перестала заботиться о своей внешности. Во всяком случае, никакого сравнения с тем, что было раньше». Она посмотрела на меня. «Я тебе рассказывала, как бабушка видела красное северное сияние?» Я помотал головой. «Она увидела его, гуляя как-то в одиночку. Все небо стало красным. Сияние перекатывалось туда-сюда, как волны. Было красиво, хотя смахивало на страшный суд. Когда бабушка дома рассказала о красном сиянии, никто ей не поверил. Ни один человек. Постепенно она и сама себе перестала верить. Красное северное сияние. Кто-нибудь о таком слышал? Ты вот слышал?» «Я нет». «Но слушай дальше. Много-много лет спустя мы с мамой как-то были в Хьюмле-Гордене поздним вечером и увидели то же самое. Здесь иногда бывает северное сияние, очень редко, но случается, и в тот вечер оно было красного цвета. Мама позвонила бабушке, как только мы пришли домой, и бабушка заплакала. А многим позже я почитала и выяснила, что причина тут в редком метеорологическом феномене. Я перегнулся через стол и поцеловал ее. «Хочешь кофе?» Она кивнула. Я пошел внутрь в бар и купил два кофе. Когда я принес их и поставил перед ней чашку, Линда подняла на меня глаза. «Я вспомнила еще одну странную историю», — сказала она. «Может, она не такая уж и странная, но я тогда очень впечатлилась. Я была на острове в Шхерах и пошла в лес, одна. Вдруг надо мной, причем довольно близко, чуть выше деревьев, проплыл дирижабль. Чистая магия. Взялся ниоткуда, проплыл над лесом и пропал. Дирижабль!» «Меня всегда занимали дирижабли», — сказал я. «С самого детства. Они казались пределом фантазии. Мир дирижаблей. Для меня в нем заключалось нечто такое... Ну, какой хрен его знает? Вот ты как думаешь?» «Если я правильно поняла, то в детстве тебя интересовали водолазы, парусники, астронавты и дирижабли. Ты сказал однажды, что рисовал водолазов, астронавтов и парусники. И все?» «В основном, да». «О чем это может говорить? Тяга вырваться прочь? Водолазы, как глубоко человечество может погрузиться под воду, космос, как высоко может забраться, парусники — это про глубину истории, а дирижабли — про то, каким мир не стал». «Думаю, ты права. Только это было не то чтобы главным и решающим, но ощущалось исподволь. Да, если ты меня понимаешь. Когда ты маленький, мир тебя переполняет, и от него нельзя защититься. Да и необходимости такой нет, во всяком случае, постоянной». «А сейчас?» — спросила она. «Что сейчас?» «Тебя тянет прочь?» «Смеешься? Этим летом впервые с моих 16 лет меня прочь не тянет». Мы вышли из кафе и пошли вниз в сторону Югарденского моста. «А ты знаешь, что сначала дирижаблями не умели управлять и пытались дрессировать соколов, а, возможно, и ястребов, чтобы они держали в клюбе длинные тросы и так летали?» «Нет, не знал», — сказал я. «Я знаю только, что люблю тебя. В эти новые дни, иначе, чем раньше, наполненные ежедневными ритуалами, у меня все еще сохранялось мощное ощущение свободы. Мы вставали с позаранку. Линда уезжала учиться. Я садился и весь день писал, если не шел в фильм «Хюсет», пообедать с ней. Вечером мы воссоединялись и были вместе, пока не ложились спать». Примечание. Фильм «Хюсет». Шведский дом кино. Внушительных размеров здания в стокгольмском районе Ярдет, в котором размещаются в том числе Шведский институт кино, синематека, совет по культуре, а также три кинозала и библиотека. Конец примечания. В выходные мы ужинали где-то и шли по барам, фольк-оперу, наше любимое место, или Гюльдапан, тоже наш фаворит, или в ресторан Фолькхэммет, или в большой бар на Унденплан. Все оставалось, как было, и в то же время нет. Потому что незаметно. Так незаметно, что как будто ничего и не происходило, что-то в нашей жизни стало тускнеть. Жар, который гнал нас друг к другу и в мир, слабел. Порой могло прокрасться и раздражение. Вот в субботу я проснулся и подумал, что хорошо бы прогуляться одному, покопаться в книгах у букиниста, сесть в кафе с газетой. Мы встали и пошли в ближайшее кафе. Заказали завтрак, а именно кашу, йогурт, тосты, яйца, сок и кофе. Я читал газеты. Линда смотрела по сторонам или в стол и в конце концов спросила: «Тебе непременно надо сейчас читать газеты? Мы не можем вместо этого поболтать?» «Конечно», — ответил я и убрал газету. Мы сидели, болтали, отлично провели время. Крохотное неприятное чувство, едва заметная мечта побыть одному, спокойно почитать газеты, и чтобы никто от меня ничего не хотел, была размером с черную точку и быстро прошла, но на каком-то следующем повороте уже не прошла, а перешла на другие события и ситуации. «Если ты правда любишь меня, отставь требования», — думал я, но вслух не говорил. «Пусть сама поймет». Как-то вечером позвонил Ингве и спросил, не хочу ли я съездить с ним и с Асбьорном в Лондон. Я сказал, да, конечно, прекрасный план. Распрощался с ним и увидел, что Линда смотрит на меня из другого конца комнаты. «Это кто был?» «Да Ингве. Зовет меня с ними в Лондон. Надеюсь, ты не стал соглашаться?» «Стал. А не надо было?» «Но мы же сами собирались куда-нибудь поехать. Ты не должен ехать с ним, пока не съездишь со мной». «Послушай, что ты такое говоришь? При чем тут ты?» Она уставилась в свою книгу. Глаза потемнели до черноты. Я не хотел, чтобы она сердилась, но и подвесить ситуацию в неопределенности для меня было невозможно. Я хотел внести ясность. «Я не общался с Ингве уже не помню сколько. И не забывай, что здесь я никого не знаю, за исключением твоих друзей. Мои живут в другой стране. Ингве только что был здесь». «Слушай, ну кончай». «Да-да, езжай», — сказала она. «Хорошо», — ответил я. Позже, когда мы легли спать, она извинилась, что ей не хватает великодушия. «Ничего страшного», — ответил я, — «пустяки. С тех пор, как мы вместе, так надолго мы еще не расставались», — сказала она. «Да», — кивнул я. «Может, и пора?» «Что ты имеешь в виду?» «Мы не сможем не расцепляться до конца жизни». «Мне казалось, мы хорошо живем», — ответила она. «Очень хорошо, конечно», — сказал я. «Но ты ж понимаешь, о чем я говорю». «Конечно, понимаю», — сказала она. «Но не уверена, что готова с тобой согласиться». Из Лондона я звонил ей дважды в день. Потратил чуть ли не все деньги ей на подарок. У нее через несколько недель был день рождения, 30 лет. Но одновременно я впервые осознал, поскольку впервые увидел свою стокгольмскую жизнь со стороны, что по возвращении домой пора брать себя в руки и садиться работать. Потому что пока я упивался счастьем, растрачивая и деньги, и себя направо и налево, не только лето просвистело, но и сентябрь уже кончается, а босс и ныне там. Первый мой роман вышел 4 года назад, а второго нет как нет и не предвидится нигде, кроме как на в общей сложности 800 страницах начал ненаписанных за это время книг. Дебютный роман я писал по ночам, вставал в 8 часу вечера и работал до утра. И, видимо, этой свободы, этого ее простора мне теперь и не хватало, чтобы взойти на нечто новое. Я уже подступился было к нему в последние недели в Бергене и в первые стокгольмские. Та история, как отец отправляется ночью ловить крабов вместе с 2 сыновьями, и один из них, безусловно списанный с меня, находит мертвую чайку. И когда я показал ее папе, он сказал, что чайки когда-то были ангелами, и мы поплыли домой, а на палубе стояло ведро с живыми копошащимися крабами. Гейр Гюлликсен сказал, «Это готовое начало. И он был прав. Но я не видел, куда оно ведет дальше, и бился с этим последние месяцы. Написал о женщине в роддоме в 40-е годы. Рожденный ею ребенок — это отец нашего Хенрика Ванкеля. А жилье, куда она возвращается с новорожденным сыном, та самая развалюха, заваленная бутылками, которую Ванкели снесли, чтобы построить новый дом, но все равно отдавала фальшью, ненастоящим. Меня повело не в ту степь. Тогда я решил развить другую линию. Тот же дом, два брата ночью. У них умер отец. И один лежит и рассматривает другого, а тот спит. Но и тут мне слышалась фальшь. И отчаяние мое росло. Неужели я никогда не напишу вторую книгу?